Глава первая. Миф и мифотворчество. Вначале был миф. В повседневной речи слово «миф» часто употребляется как синоним вымысла или заблуждения. Однако изначальное значение этого понятия гораздо глубже. Миф — это не просто выдуманная история, а особая форма мышления, возникающая на ранних этапах человеческого развития. Чтобы понять, чем миф отличается от сказки, легенды или эпоса, необходимо вернуться к тем временам, когда человек только начинал осмыслять себя и окружающий мир. Для древнего человека природа была источником не только благ, но и тревоги. Гром, молнии, смена времен года, рождение и смерть воспринимались как явления, требующие объяснения. Наука в современном понимании еще не существовала, и попытки осмысления происходящего оформлялись в нарративы о невидимых силах, управляющих миром. Так зарождались мифы. Сначала миф, потом слово. Само слово «миф» пришло из древнегреческого языка, где означало «предание» или «рассказ». Однако появление первых мифологических сюжетов предшествует возникновению письменности и даже зачатков организованных языковых систем. Древний человек не формулировал намерение создать мифологию. Он стремился описать то, что не поддавалось рациональному объяснению. Исследователи отмечают, что мифологический этап прошли все народы. Самые ранние мифы посвящены вопросам космогонии, происхождению природных явлений, возникновению жизни. Характерно, что их образы тесно связаны с окружающей средой. В теплых регионах человек создавался из глины или камня, в северных — изо льда или снега. Мифы населены существами, олицетворяющими природные силы — воду, огонь, землю, ветер. Например, скандинавы в древности верили, что грозой ведает бог Тор. Греки считали, что морям и океанам покровительствует Посейдон, а солнце для древних японцев олицетворяла богиня Аматерасу. Со временем возникли образы богов любви, войны, мудрости. Уточним. Богами этих сверхъестественных существ называют в современной литературе. И это не совсем верно, так как термин «бог» относится скорее к более поздним временам формирования первых религий. Как назывались они у людей, создававших мифы, нам известно далеко не всегда. Мифология — это целая картина мира, где каждое явление находит свое объяснение. Для древнего человека миф был не просто рассказом, а повседневной реальностью. Проходя через века, мифы менялись, обрастая новыми деталями. Будучи частью устной традиции, они передавались из поколения в поколение, пока не воплотились тем или иным способом в письменной культуре. Постепенно мифология уступила место религии. Согласно одной из популярных теорий, общественное сознание проходит несколько стадий. Обычно называют мифологическую, религиозную и научную. Чем религия отличается от мифа? Чем религиозное сознание отличается от мифологического? В мифах боги гораздо могущественнее людей. Наделены бессмертием и сверхъестественными способностями. Например, могут обращаться в животных или повелевать стихиями. Но при этом они практически живут среди людей, иногда даже вступают с ними в брак и рождают детей. При необходимости богов можно уговорить помочь, склонить их на свою сторону, например, принеся жертву. В религии же божество становится далеким и непостижимым. Его голос слышен лишь через пророков и священные книги. А получать благоволение Бога нужно уже не при помощи жертв, а путем соблюдения правил, заповедей. Переход от мифа к религии был постепенным, и провести между ними четкую грань зачастую невозможно. Более того, между ними может быть гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Ученые полагают, что именно мифология стала фундаментом для многих религий. Например, образ Иисуса Христа в христианстве напоминает древних умирающих и воскресающих богов, таких как Осирис у египтян или Адонис у греков и финикийцев. В целом, в древнем мире содержатся зачатки и религии, и героического эпоса, и сказки. Часто новая вера приходила извне, замещая древние мифологические представления. Так у славян христианство вытеснило культ Перуна, Велеса и других богов, связанных с природными силами. При этом в большинстве культур старые мифы не исчезли бесследно, а в той или иной пропорции влились в новую религию, образовав уникальные традиции. Пример сосуществования древних верований с христианством – традиции хантов и манси, проживающих на территории России. В их домах иконы могут соседствовать с оберегами из медвежьих когтей. Миф следует отличать от сказки. Вот их основные различия. Первое. Функция. Миф объясняет устройство мира и место человека в нем. Сказка же чаще выполняет развлекательную и поучительную роль. Второе. Время и пространство. Мифы обычно привязаны к конкретному времени и месту, отражая представление определенной культуры о прошлом. Сказки, напротив, часто происходят вне времени и пространства, в 30-м царстве, давным-давно и тому подобное. Третье. Цель. Миф стремится донести представление о мироздании, его законах и порядке. А сказка — передать нравственный урок или житейскую мудрость. Четвертое. Связь с реальностью. Мифы, как правило, опираются на события, которые воспринимались как реальные или священные. Сказки же включают элементы фантастики и волшебства, не претендующие на достоверность. Пятое. Социальная функция. Мифы закрепляют и передают культурные ценности, религиозные верования и социальные нормы. Сказки чаще служат средством воспитания и развлечения, передавая мораль через образы и поступки персонажей. Многие сюжеты сказок восходят к обрядам инициации. Например, испытания, наподобие износить 5 пар железных башмаков, отделить горох от пшена в 5 мешках, соткать 12 рубашек из крапивы, напоминают ритуалы, через которые юноши и девушки в древности проходили, чтобы стать взрослыми. А если вспомнить персонажей русских сказок, таких как водяные, лешие, домовые, кикиморы, все это существа, которые когда-то олицетворяли природные силы и представляли собой различных низших духов дома и природы. Эти сказочные герои — наследие мифа. Ну а что такое легенда? Это рассказ о реальных или предполагаемых событиях прошлого, которые зачастую не имеют исторического подтверждения. Например, существовал ли на самом деле благородный разбойник Робин Гуд? Документальных свидетельств этому нет. Но предание живет. Более того, в легендах о Робин Гуде присутствуют реальные исторические лица, такие как король Ричард Львиное Сердце. Героический эпос, подобный «Песне о Нибелунгах» или «Русским былинам», вырос из мифологии. Герои, во всяком случае так их описывают предания, были невероятно красивы и сильны, но, в отличие от богов, не обладали бессмертием, хотя зачастую были их потомками. В более поздних преданиях герои уже имеют полностью человеческое происхождение, но остаются могучими воинами, предводителями армий, вершителями подвигов. Именно из мифов о них рождается героический эпос, причем довольно сложно определить, где заканчивается миф о герое и где начинается эпическое сказание. Причина в том, что многие мифы были записаны достаточно поздно. На протяжении столетий, а то и тысячелетий, мифы передавались устно от человека к человеку. И иногда, когда тот или иной миф был, наконец, зафиксирован письменно, он уже обогащался множеством деталей более позднего времени. Так, например, многие истории о короле Артуре рождались на территории Европы еще в дохристианские времена. Но с течением времени они развивались, обрастали дополнительными подробностями, и наибольшую известность приобрели те варианты легенд о короле Артуре, в которых он уже предстает как рыцарь и защитник христианской веры. Таким образом, мифы, легенды, сказки и эпос стали ступенями на пути человечества к познанию мира. Они легли в основу религий, вдохновили на создание эпических произведений, оставили след в народных преданиях. Более того, мифы не исчезли, они трансформировались. Мы создаем новые легенды о супергероях, технологиях, будущем. Современное искусство, фильмы, книги, видеоигры, нередко основывается на мифологических архетипах. Все это доказывает, что миф остается живой частью нашей культуры, меняясь и адаптируясь, но продолжая вдохновлять человечество так же, как тысячи лет назад.